Итак, сначала человек пытается служить объектами или средствами. Объекты называются, объекты чувств. Потом начинает служить органами чувств плюс объекты. Потом начинает служить чувствами плюс органы и объекты. Потом начинает служить умом плюс чувства, органы и объекты. Потом начинает служить разумом плюс все остальное. Потом знанием и потом сознанием. Итак, полное положение такого преданного называется мадхьям. Утам – это тот, кто служит всем точно так же. Мадхьям – тот, кто служит знанием. И утам – тот, кто служит сознанием. Знание проявляется как будхи, то есть очищенный разум. Но также есть очищенные чувства. И очищенные чувства – это чувства, очищенные при помощи преданного служения. Итак, мы чувствуем, что все мы находимся в обществе, и между нами возникают разные проблемы. Допустим, мы не ценим духовные заботы абсолютно, но мы очень сильно ценим телесную заботу. И мы говорим: «Он обо мне не позаботился». Или: «Он не любит здесь людей, здесь не любят людей». Я не чувствую своей заботы о себе. Но мы забываем о том, что мы себя с чем-то отождествляем. И когда мы говорим о себе, мы даже не замечаем, что мы говорим о своем что? Теле. И поэтому неофит или новичок, он всегда сконцентрирован на заботе о себе, даже не замечая, что он постоянно пытается получить заботу о своем теле. Именно о своем теле. И все, что к телу принадлежит. Он хочет, чтобы мы заботились о его детях, о его семье, как он там разведется или сойдется, что там с его детьми будет, мы будем гурукулу для них делать или не будем. И когда кто-то социально заботится, то есть Минздрав и Минсоцзащита, то все думают, что это суперовый храм. Это, несомненно, верх совершенства общины и так далее. И поэтому люди такого низкого сознания, которые отождествляют себя с телом и все, что с ним связано, они воспринимают, что это успех сознания Кришны. Потому что именно в этой общине заботятся о телах, заботятся о продуктах их сексуальной жизни, то есть о их женах, детях, заботятся о их пенсиях. А пенсия кому нужна? Душе или кому? Телу. И таким образом живое существо думает, что это самое главное, что я буду искать место, где заботиться о теле, о грубом теле. Потом живое существо приходит к выводу, что нужно знание, и тогда самая лучшая община – это где постоянно читают семинары. Бхакти-шастры, там всякие разные, бхакти-программы и так далее, и так далее. И живое существо сбито с толку, оно не может различить, оно просто все воспринимает в общем. Или они думают, что там, где все занято в служении, допустим, все средства – и они пытаются рассматривать каждого преданного с позиции того, что у тебя есть, чтобы ты можешь служить. Как ты можешь там служить? Что у тебя есть? Машина есть? Будешь служить шофером. Деньги есть? Давай жертвуй. Что у тебя еще есть? Дом есть? Мы будем в нем жить во флигеле. Потому что тут все чистые преданные, им негде жить. Будешь жить у нас во флигеле или где-то там еще. И в общем-то, на первых этапах живое существо, несомненно, так все воспринимает. И поэтому, когда дают просад или что-то, оно все пытается съесть. Почему? Потому что таково его сознание, анумая. Оно все милость воспринимает, несомненно, с позиции чего? Ом агаранам ду. Ом агаранам дего. Нам-то кажется, что мы уже не воспринимаем так все. Мы-то едим же просад. Но мы едим. И милость мы воспринимаем через еду. Когда нам дарят гирлянды, вот все такое. И мы все время это съедаем. Съедаем и съедаем, съедаем и съедаем. Мы все едим, все подряд. Гирлянды все съели какие-то там лоскутки, нитки, чего-то там, пыль, землю съели, землю мы едим. Все, мы съедаем все подряд. Почти как такое у нас представление. Это плоть Христова, а это кровь Христова. И все это надо съесть. Такое, так сказать, пищеварительное сознание. И живое существо, несомненно, воспринимает, что я должен привезти из Индии там, или откуда-то из мест просад. какой-то цветочек, к которому прикоснулись, там вот вы видели, да, как лепестки собирают Рьяна Матаджи. Они думают, что прямо вот вместе с этим они собирают всю милость. Тапками там бьют друг друга по голове там. И так далее. Можно видеть это. И на первых порах всегда так происходит. Объекты, стукните меня дандой, там, я прикоснулся телом. И живое существо еще не может проникнуть вглубь этих вещей. Или ему кажется, что оно очень важно, его нужно занять в каких-то важных процессах в соответствии с его специальностью, должностью. Я вот, допустим, всегда был директором, человек про себя думает. И значит, здесь я не меньше должен быть кем? Ну, замом хотя бы. Если уж не сразу директором, ну, пару дней я потерплю замом. Я всегда был директором, я всегда был лектором, значит, и здесь я должен быть кем? Дилектором. Если я был директором и еще и лектором, значит, буду дилектором. Или два дня потерплю замом. Ну, прочитаю пару брошюрок, чтобы потом опять стать дилектором. И у нас очень много представлений, и мы не удовлетворены, что не заботятся о нашем грубом и тонком теле. Итак, весь этот процесс, несомненно, связан со всеми этими представлениями, которые проистекают из обусловленности живого существа. И поэтому мы делимся здесь на божественных личностей и на демонических. Мы не понимаем чистоты преданного служения, чистоты мотивов и так далее, потому что на наши мотивы и на наше восприятие постоянно влияют объекты чувств, зарплата вот очень сильно влияет на нас, где дадут нам больше, где дадут нам меньше. И мы чувствуем такое сильное влияние зарплаты. Вы чувствуете сильное влияние зарплаты? Чувствуете все. Кому-то верующим не на что к верующим ездить, и он прекращает ездить, потому что не на что ездить к верующим. Верующие не понимают там что-то наших каких-то качеств, что мы экстрасенсы, поэты, боксеры, каратисты и так далее. Мы все хотим как-то, чтобы нас принимали. Мы юристы, мы высокие красивые парни, мы, так сказать, такие хрупкие женщины, красивые. Никто не оценил наш маникюр, педикюр и так далее. Что здесь не заботится? Здесь вообще не любят людей. Никто не смотрит на мой педикюр, елки. Никто не хочет, чтобы я его вылечила корнями. Корнем мандрагоры и так далее. И, несомненно, на первом этапе, когда люди находятся в таком обусловленном состоянии, происходят некие такие взаимоотношения, что людей не пытаются, говорится, оттащить от этого. Пытаются сделать так, чтобы они все это делали, пропитаны духом. То есть, чтобы эта вся их деятельность начала иметь окрас, окрас преданности, окрас преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. И поэтому каништхи всегда стремятся, чтобы их заняли по профессии, по красоте, потому что они всем этим что? Они себя именно с этим очень сильно что? Отождествляют. Кто-то, если играет на музыкальных инструментах, он, несомненно, хочет играть на них и здесь. Если кто-то молотится, где-то бьет по стене и по груши, он хочет это все установить где? Здесь также. Если он где-то тренирует там, то он будет тренировать здесь. Если кто-то умеет то, он будет здесь. Если вы умеете ставить банки, то всем надо здесь их поставить банки, потому что без банок он просто полная банка и так далее. Мы пытаемся всем этим служить. Экстрасенсорика, мы говорим, что там кумары к нам приходят, систематически забодали, звонок сломали, так сказать, ящик почтовый раздулся уже от их писем, владыки нам шепчут и шепчут на уши, так сказать, что-то такое. Все это называется каништха. Весь этот уровень этих беспокойств, этого восприятия называется каништха. И поэтому каништх никогда что? Нельзя ругать или критиковать. Вот почему говорится, критикуют и ругают. То есть, критика какая определенная, конструктивная. Почему? Потому что пока человек отождествляет себя с этим всем, это ему дорого, дороже, чем сама что? Жизнь. Потому что он ради этого жил. Столько лет он потратил, чтобы жить ради вот этого. Вся жизнь была сконцентрирована на приобретении этого всего. Это его что? Богатство. Это достояние его жизни, им он посвящает бхаджану и пуджу. Это истинное сокровище его сердца. Все вот эти способности, все его знания, все его открытия, сны. Вы можете видеть, как новички приходят, рассказывают вам такие сны, которые им видятся, такие видения и чудеса. И Бхактивинода говорит, они будут все время это делать. Потому что новичок будет все время обуреваем разными ментальными проблемами. Его ум что? Неустойчив. И ум эгоистичен. Поэтому именно через ум он отождествляет себя со всеми вот этими вещами. Со всеми этими способностями. И поэтому, когда вы что-то даете, какие-то наставления духовные, у человека возникают противоречия в уме. Потому что он считает, что духовно только то, что развивает и подчеркивает его богатство. И вот эти богатства называются артха на санскрите. А то, что мы принимаем за богатство, как раз и называется как? Ну, таким, таковым не является анартха. Анартха. Так живое существо, постепенно прогрессируя, видит, что все его писательские способности, член союза, мозг союза, ухо союза, там, ну, чего-то и так далее, все это, почему его все это так интересует и почему он этим гордится, потому что это его что? Богатство. Богатство, которое на самом деле является лишь просто анартха. То, что мы ложно принимаем за богатство. И что становится причиной нашей дампхи. Представляете, ногти себе сделал и уже ходишь гордый. Видели, нет таких? Вот, женщина, вы чувствуете, нет? Как ногти, раз, когти, блин, сделал и все, и все. И уже прет, не знаю, как кого. А если какие-нибудь бусы, то вообще ужас. А если цепочка, ну вообще это. А если такая помада, а если ресницы взвились на 40%, как это там, дерзко ввысь. И если мы чувствуем, какую близость вы чувствовали, да, что тот, кто ухаживает за нашим телом, нам близок. Мы чувствуем, что он заботится о нас, потому что он заботится о нашем теле. А с чем мы себя отождествляем? С телом. И мы думаем, тот, кто заботится о душе, бесполезная личность. Только тот, кто возит нашу задницу на машине, вот он. Он, несомненно, великая личность, такой милый человек. Он возит нас на машине. Он нам дает просад, он гладит нас. Он чмокает нас в руку, в ногу, в спину, в нос. Какая забота, какая потрясающая забота. Потому что я и хочу, чтобы вот была бы такая забота. Мы вместе едим. Он не гордый, он ест вместе с нами. А тот очень гордый, он ест где-то под одеялом там. Итак, у человека складывается очень много разных представлений, и он даже не замечает, что все это он читал. На первой неделе, когда вообще привлекся сознанием Кришны, он уже все это знал информационно, что все здесь делается для души, а не для тела. Для души. Что здесь дают духовные наставления, развивают духовные отношения и так далее. Что здесь будет духовно все развиваться, и не надо искать это в почках, в печени, в прямой кишке, в кривой кишке, в семье, в детях. Нужно найти это в своем сердце, где душа. Нужно найти это в сознании. Итак, новичок, то есть человек, который еще не квалифицирован или квалифицирован только на уровне внешнем, его называют пракрита-бхакта. Пракрита означает материальная форма. И он учит эти стихи. Шри Гуру Чарана Падма, Кивала Бхакати Садма. И он поет и смотрит по сторонам. Почему он поет и смотрит по сторонам и ни о чем не думает? Потому что это не родной язык. Потому что на родном языке он что-то соображает, подключаются чувства. А когда просто одна форма изучена, чувства не срабатывают. И он просто эту форму каждый день долбит и долбит, долбит. Шри Гуру Чарана Падма, Кивала Бхакати Садма, Мандамуи Савадхана, Майте. Ой, как Майте, елки. Он смотрит по сторонам, он обдумывает свои дела и так далее. Потому что он не проник в суть этих слов. Он не следит за содержанием. То есть за внутренним, за смыслом. Он следит за формой. Как правильно пропеть все слова, то есть форма. И как правильно простукать на мринданге это или на караталах. Как правильно сделать что-то внешнее. Но чувства его так и не подключились. Это называется служение органами. И органы, или то, что мы называем гьянмендрия и Хармендре. Он также слушает лекцию, но не проникает в смысл. Он не думает, что это говорят мне, и я должен предаться. Надо попробовать точно так же чего-то отказаться. Нет, он сидит, слушает, и внутри у него куча планов. Противоположных планов. И он думает, благодаря этому слушанию, как раз вот мои планы будут успешными. Как раз, а если я еще буду слушать, то как раз я достигну счастья материального. Ибо, говорится, видимо, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь слушать Кришну. Но там говорится, отказываясь исполнять указания. Таким образом, слушание должно превратиться в исполнение того, что вы услышали. Тогда, соединяясь, это слушание, соединяясь с действием, превращается в понимание. Это понимание превращается в знание. А это знание помогает живому существу решить все материальные проблемы. Итак, неквалифицированный человек просто слушает и думает о своих планах. И он думает, что именно это слушание поможет ему исполнить свои собственные планы. И поэтому они ходят на приветствие божеств. И они думают, так, если я сейчас поклонюсь Богу, то у меня было столько-то денег, а будет еще больше. Если я съем просад, он мой враг, и я уберу его. И другие мои враги будут убраны. Таковы мои планы. Иногда я буду совершать жертвоприношения. Ну, правда, я ничему не следую, но пусть все знают, что я преданный. Ну, прямо классическая 16 глава, вторая ее часть. Так действует демон. Так действует именно демон. Лишь для виду. Лишь для виду. Или так действуют люди в гуне страсти. Итак, человек просто неквалифицированный, и он не может понять, в чем успех какого-то человека, который хуже нас. Вот как здесь говорится в Ритрасура. Он был демоничен, явно демоничен. Явно все признаки демона были проявлены в его гунакарме. В его теле, в его грубом и тонком теле была проявлена демоническая природа. Но в сознании проявилась так быстро природа чистого преданного. Как же так? Такие великолепные малыши и никакого продвижения. И какая-то демоничная личность прет и прет, как танк. Почему? Потому что нужно понять суть. Суть – это значит предаться. Предаться не в форме, а чему? Содержанию. Итак, по форме очень много преданных, которые слушают много лекций, восхищаются заботой о его представлениях из тонкого тела, восхищаются тем, кто заботится о их грубом теле, восхищаются теми, кто беспокоится об их органах, об их объектах. Даже те, кто беспокоится о их знаниях. Человек, столько много лекций, столько много информации. И тогда они не могут понять, почему кто-то с авторитет, духовный авторитет, недоволен, что люди, которые ничем не заняты, все время посещают бхакти-шастры. И они думают, что он не хочет, чтобы мы обладали знанием? Так же здесь скучно. Если мы не посетим бхакти-шастры, здесь вообще со скуки сдохнешь. Смарана, там на столе лежит. Забери. Они думают, как же так? Здесь и так делать нечего. Здесь и так все плохо. Здесь не любят людей. А кто для них люди? Тело. Еще и бхакти-шастрами недовольны. Елки. Я Вася, я бхакти-шастры хочу знать. Я знаю, как потом раскритиковать с помощью бхакти-шастр все, что здесь происходит. Настоящий бхакти-шастр – это тот, кто будет еще более гордый. Дампха называется. Они становятся гордыми. Дампха. И Прабхупада говорит, дампха – это демон. А дампха переводится как гордый. Демон. Самое основное качество демона – это дампха. Гордость. Чем же он гордится? Материальным. Всем материальным. Потому что духовное от него скрыто внутренней энергией. Внешняя есть и внутренняя энергия. Внешняя энергия называется Маха-майя, а внутренняя энергия называется Хара, Йога-майя. И она, Кришна, скрыт этой внутренней энергией. Бог скрыт. Истинная преданность, она скрыта внутренней энергией, а не внешней. И тот, кто принимает это все внешне, Он всегда не может понять, почему кто-то прогрессирует. Поверьте мне, достаточно легко и быстро можно прогрессировать. Легко и быстро можно прогрессировать и достигнуть успеха в преданном служении, а не в семейной жизни. Легко можно прогрессировать в духовной жизни, ощутить вкус такой жизни в обществе преданных, проповеди и счастье подчиняться. Но только тогда, когда человек предается, предается не форме, а содержанию. Поэтому люди пытаются изучать санскрит. Что их привлекает? Форма, конечно. Как там правильно произнес, как неправильно. А Прабхупада говорит, поймите вот это, то, что все написано. Это содержание этого санскрита. И люди предаются санскриту, но не предаются чему? Содержанию. Они не предаются содержанию и остаются на этой платформе, на платформе внешней энергии. И здесь говорится, что Индра как раз очень много значения придает форме. Его преданность всегда направлена на получение каких-то благ, каких? Для тела. Для тела полубога. И он ощущает эту заботу Вишну. Он очень сильно любит Вишну, потому что Вишну заботится о его теле. Но Вишну не заботится о теле Индры. Вишну заботится о нем самом. И поэтому он не может понять, откуда выскочил Вритрасура и все отобрал. Он сбит с толку. Он думает, это не Вишну сделал. Это сделала одна поганая личность. И эта поганая личность, похоже, ее зовут Вритрасура. И постепенно в этом сражении, в этом экстремальном положении, в этом конфликте со своим ложным эго, поскольку он все-таки преданный, как Арджуна говорит, почему все понимая и зная, все равно совершаю такой вид деятельности? Грех, папа, он говорит. Почему все равно зная и понимая все, я попадаю в эти ловушки? Я слепну на какое-то время, а потом, когда я уже натворю делов, я начинаю каяться, каяться. О чем? О грехе. Вместо того, чтобы предаться, я начинаю каяться. Пытаюсь очиститься от греха. А Кришна говорит, надо предаться. Если ты видишь свой грех, надо предаться, а не очищаться от греха. Я тебя избавлю от последствий греха, если ты предашься. Но человек думает, нет, я совершил грех. Мне как же предаться теперь греховным? Я должен сначала очиститься от греха, а потом предаться. И Прабхупада в Бхагавадгите говорит, недалекие глупцы, он их называет. Недалекие глупцы, очень близкие глупцы. Итак, новичок всегда сбит с толку годами, десятилетиями. Десятилетиями. Вы думаете, новичок это тот, кто вот два дня или три дня? Нет. Новичок это тот, кто не может различать. Тот, кто еще до сих пор не научился различать. Он не может различать еще эти вещи. Он не способен каждый день молиться. Каждый день он приходит, как будто бы на приветствие божеств, и тупо смотрит в алтарь, тупо произносит Шри Гуру Чарана Падма, и смотрит, кто как кланялся, и кто как поднес цветки, кто сколько раз мотнул, вот так вот пуджу предложил, или вот так вот. И он будет говорить, вот так вот неправильно. У нас здесь некоторые вот так предлагают цветки. Не так вот, а вот так, в плоскости. И люди будут на это именно внимание обращать. Потому что содержание, это называется молитвенное состояние. Молитвенное состояние для них еще далеко, оно недостижимо. И поэтому они будут следить за текстом, правильные ли слова, правильные мелодии. Они будут думать, о, этот преданный так хорошо киртан вел, почти как в Индии. А этот, на что они обращают? На форму. Потому что они не знают содержание Индии. Они знают форму Индии. Они видели Вриндаван, но видели лишь что? Форму Вриндавана. Но так и не проникли в его содержание. Поэтому приехали гордые, с чадрами, с кружками, со всякой... Но они не привезли оттуда что? Эту преданность. Им не удалось уловить то, ради чего Вриндаван здесь пребывает на земле. Это смирение. Они не привезли это, что я ниже соломы, валяющейся на дороге. Что я теперь должен быть терпеливее дерева. Почтительно относиться ко всем, считая себя ниже червя в навозе. Что в таком ее настроении можно начать воспевать, считая себя просто обычной деревенской глупой особой. Не в городе, а какая-то деревня. И люди думают, бегают по рынку, по Вриндаванскому в рынку, думают, что это преданное служение, с мыслью, как оправдать поездку. Многие думают, бегают и думают, как оправдать поездку. Где тому лучше прижиться? Потому что форма. Форма очень привлекательна, но за формой не видно содержания. Как говорится, как зеркало, покрытое пылью, как огонь, затянутый дымом, и как зародыш, скрытый в чреве. Можно не видеть ничего на самом деле, что происходит. Видя только эту пыль, дым и какой-то надутый живот. Но кто там, что там? Вроде же там что-то есть, но надутый живот. Что-то вроде там видно, но покрыто все пылью. Что-то там греет, но не видно света. Итак, живое существо на первых этапах только это воспринимает. И оно строит взаимоотношения с людьми на основе этих ценностей. На основе этих ценностей. Каких? Телесных. Телесных. Мы вот вместе будем рейками, вместе будем этими саентологами, будем вместе экстрасексами, давайте будем вместе аюрведическими врачами, давайте вместе разводить коров. Вот тот дурак, он не понимает, что коров надо разводить, а мы с тобой понимаем. И появляются вот эти по интересам клубы. И человек не может понять, на каком этапе, что нужно делать. И он беспокоится. Почему? Потому что он еще не осознает себя душой. Поэтому, когда ему дают какие-то полезные для духовной жизни советы, они тут же вступают в полном противоречии с какими? С его телесным отождествлением. То есть, они вступают в противоречие с его представлениями, как должна строиться духовная жизнь. И он сбит с толку. Он начинает нервничать, негодовать. И в первую очередь особо нервничают и негодуют те, кто уже привязался к каким-то определенным неправильным вещам. Получил положение, власть и так далее. И они хотят всегда распять того, кто устремлен к душе. Потому что если говорить о духовных ценностях, тогда в первую очередь нужно отвергнуть их авторитет. Потому что все их положение было достигнуто через удовлетворение потребностей публики. И поэтому публика всегда их выбирает. Потому что публика в основном, большинство выбирает, большинство всегда находится на телесной платформе. И тот, кто умело может манипулировать телесной концепцией, он может собрать миллиарды последователей. И Прабхупаде сказали, если бы вы ослабили кое-какие вещи, у вас были бы миллиарды последователей. Прабхупада сказал, нет, я этого не сделаю. Ценности не каждый может приобрести. Не у каждого есть такой запас. Не у каждого есть такое сознание, вот этот запас такого сознания, такого интеллекта, разумный из разумных. Не у каждого есть такой чистый разум. Не у каждого человека такое слабое ложное эго, что он может через него переступать, чтобы получить эти истинные сокровища. Ложное эго – это именно то, что заставляет нас отождествлять с этим всем. С телом и все, что в нем развито. В процессе кармической жизни. И это становится причиной нашей гордости. Мы считаем себя образованными, умными, красивыми, тактичными, деликатными. Мы считаем себя очень этичными, эстетичными. И мы даже не можем понять, что кто-то беспокоится о нас, непосредственно о нас. Не о том, где мы внутри находимся, а о нас. Не об этой машине, называется Янтродего, машина тела. Он не беспокоится о нашей машине, он беспокоится о нас. И пытается правильно нас научить, как мы можем, используя это тело, осознать свою душу. И осознать свои взаимоотношения со сверхдушой. И для этого человек не должен ездить на этом теле по собственной прихоти, куда он хочет. Он должен понять суть тапаси, суть жертвоприношения и суть благотворительности. Не количество людей интересует, сколько там людей накормлено, а суть в том, что это трансцендентальная деятельность. Трансцендентальная – это значит деятельность, направленная непосредственно к сознанию живых существ. И многие люди гордятся богатством, славой, властью, знаниями какими-то. И они всегда не могут понять, в чем суть трансцендентальных наставлений. И говорится, эти люди все принимают гуру и не могут постигнуть природу гуру, что то, что говорит гуру, не будет связано с вашим телом. Там все. Гуру всегда старается дать духовные наставления, то есть то, что будет благоприятно для самого живого существа, а не для того, с чем он себя отождествляет. И поэтому мы видим, как всем не нравится, что говорит гуру. Все, конечно, визжат в восторге друг перед другом, чтобы показать, что они продвинуты. Но никто не принимает указания гуру. 20 даршинов, 20 тысяч даршинов, и никакого толку. 100 тысяч фотографий, 100 тысяч дисков и кассет. Но кто стал распространять славу святого имени в каждом городе и в каждой деревне? Кто отказался от всех прелестей мирского счастья ради миссии Шрилы Прабхупады, который 14 раз объехал весь мир только для того, чтобы каждого занять воспевание святого имени и вкушение Кришна-прасада, в чтении Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиты, в обсуждении смысла жизни? Кто свою жизнь посвятил этому? Как же они могут? Они смотрят на своего гуру, который посвятил жизнь именно этому, и делают что-то другое. Чему же гуру хочет научить ученика? Чтобы ученик тоже отдал свою жизнь Кришне. Отдал свою жизнь этой миссии. Миссии Шрилы Прабхупады, которой Прабхупада говорит, мы Гоштхананди, мы не Баджинананди. Мы не баджинами будем прославлены, что мы Гоштхананди, мы будем прославлены проповедью. И проповедник для того, чтобы быть успехом проповеди, должен развивать определенные качества. Вот почему развивает качества. Потому что, чтобы проповедовать, нужно отказаться от многих вещей. Отказаться от разных привязанностей. В первую очередь от разных привязанностей, потому что нужно встать и идти. И сделать это хорошо. Не просто сделать это формально, а сделать это хорошо. Надо встать и идти. Надо потом беспокоиться об этих людях. Забыть о своих каких-то интересах. И думать об интересах этих людей. Что они будут требовать отношений к своему телу. Они будут требовать отношений к своему здоровью. Они будут вас доставать со своими женами и детьми. И если вы что-то скажете по-другому, они будут вами не удовлетворены, потому что вы духовный авторитет и нифига не знаете про его жену или про его детей. Что вы за духовный авторитет? Они будут всегда сбиты с толку. И потом они найдут, что где-то в какой-то религии как раз и беспокоятся об этом. Значит, та религия что? Лучше. Потому что она беспокоится о моей обусловленности и делает меня еще более привязанным к тому, к чему я уже и так привязался. Итак, это все новички. Новички не в жизни, а новички в духовной жизни. Они сбиты с толку. Они еще не могут понять, что здесь ценно. Что здесь ценится, а что не ценится. Они думают, что здесь ценится образование, но здесь ценится смирение. Они думают, что здесь весь этот «мне скорее, скорее», а здесь терпится, когда человек умеет ждать и терпеть. Они думают, что здесь самая важная личность, кого почитают. Нет, самая важная личность, которая почитает других. И так они сбиты с толку и говорят, научите меня скорее, чтобы я тут что-то перевернул. Но невозможно ничего перевернуть в себе, если человек не научился. Ничего невозможно перевернуть, если человек не узнал, что в первую очередь, чтобы к чему-то приступить, даже к повторению святого имени, нужно быть смиренней, соломы, терпеливее дерева. Но он уже 16 кругов долбит, он же такой великий. Вы что? Он же спорит с браманами и обсуждает, как деструктивно себя ведет ИСККОН на самом высоком уровне. Он уже обсуждает читание Чаритамриту и Бхактилоку, Бхактивинод Хакура. Это что? Вы что? Он уже обсуждает всех. И всех обсуждает как? Читал я Энгельса с Каутским. Ну и как? Не согласен. С кем? С Каутским или с Энгельсом? С обоими. Уже все так продвинуто. Он даже не знает, что чтобы даже один раз повторить святое имя правильно, нужно считать себя уже смиренней соломой, валяющейся на дороге. Терпеливее дерево. И без желания почтения. Не нужно искать почтение к себе. А с чем мы себя отождествляем? С телом. И мы ищем почтение к своему телу, грубому и тонкому. Почтение к нашему мнению. Они, видишь ли, не считаются со мнением других. Наше мнение. Или они, видишь ли, не поклонились мне там. Или что-то еще. Я юрист, и меня тут, а они кто такие? Я каратист, а они кто такие? И так человек, я экстрасекс, я вижу то, чего они не видят, я вижу ваши кишки, а вы видите какие-то стишки. И человек требует почтения, уважения к себе, и не уважает тех, кто не уважает его, и уважает тех, кто уважает его. А он кто? Тело. И он думает, как я прогрессирую. Ну вообще, все больше и больше людей почитают меня за мощные удары, за красивые штрихи скульптурные, или там за красивый маникюр и педикюр. Все больше людей мои мышцы привлекают, все больше мой рост, и я похож очень сильно на Газманова. Или наоборот, на Нео. О, вы свидали, видали. И это становится частью обсуждения, вся эта пурга. И потом они спрашивают, а кто лучше, гонимые или тот, кто гонит? Нет, те и другие, братья-близнецы. Они хотят сделать красивую внешность, чтобы было вот очень благотворительное лицо. Очень благотворительное лицо. И они заботятся о сексе кого-то. Вы как, еще? Нет, я сведу вас. Я знаю науку сводничества. Что они только не делают. А люди, поскольку они глупые и безнадежно отождествляют себя с этим всем, они думают, что эти люди заботятся о них непосредственно. И поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит, они еще больше привяжутся к тому, от чего попытались что? Отречься. Они еще больше привязываются к тому, от чего попытались отречься. И выбор духовного руководства – это очень важный аспект прогресса. Кого выбрать? Для чего я пришел сюда? Что я здесь хочу? Почести себе? Что я здесь хочу? Все быстро достигнуть? И что я здесь вижу? Что здесь все дураки, непродвинутые, необразованные, глупые, неудачники. Здесь все неудачники. Когда вы видите смиренного человека, каждый думает, о, он неудачник просто, поэтому он такой смиренный. Потому что если бы он был удачлив, он не был бы так смиренен. Он бы как дал, если бы ему кто так сказал. Он бы как заорал, если бы кто-то что. Он как бы с ногами затупил. А что здесь? Одни овцы собрались. Поэтому мы видим, что редкие люди, которые пришли сюда сильными, богатыми и так далее. И они еще какие? Смиренные. Смиренные. Сюда пришли нищие, которые еще здесь умудряются гордиться своим грошом. Поэтому они здесь скучковались на основе, у кого здесь 3 рубля, тот круче здесь всех, у кого 2 рубля. А этот, у кого 2 рубля, он еще круче тех, у кого рубль. И так далее. И все здесь говорят, да, ему было так сложно с трешкой предаться, елкин. Итак, живое существо долгое время, поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и говорит, что через многие годы очищения живое существо приходит к выводу, что было всегда бесполезно в преданном служении. И когда оно это осознает, через долгие годы очищения, то есть вот от этого всего, что связано с ложными представлениями, это долгое очищение, говорится, внутреннее очищение. Омываться-то они быстро научились. Но Санатана Госвами говорит, внешняя чистота достигается всего лишь омовением, а вот внутренняя чем? Воспеванием. И когда через многие годы очищения они начинают видеть, что они бесполезны в преданном служении, это очень важный момент, который Шрила Бхактисиддханта Сарасвати подчеркивает. Потому что преданное служение какое? Трансцендентальное. В преданном служении, когда они видят, что они бесполезны в преданном служении, что они ничего не делали с преданностью, они все делали движимые анартхами, стимулами материальными, желанием славы, желанием денег, желанием устроить семейное счастье и так далее. Все это их стимулировало в этой внешней деятельности. Они начинают видеть, что они никогда с преданностью-то ни черта не делали. Только по мере чего? Это начинают видеть. По мере очищения. Тогда они находят человека, который делает то же самое, но делает с преданностью. И предаются ему, и становятся его нижайшим слугой. С этого момента они начинают свое преданное служение. Как слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Так они становятся. Такого же. Из своей компании порой они находят его. Из своей компании. С тем, с кем они раньше прямо вместе ели, вместе пили. И они не могут понять. Им же нужен какой-то старший по возрасту. Но они начинают видеть, что возраст-то это возраст чего? Души? Это возраст тела. И поэтому здесь приводит Прабхупада в пример Махараджа Парикшита. Он служил тому преданному, которому было 16 лет, слушал его с желанием реализовать это все в своей жизни. И кто этот был преданный? Шукадева Госвами, которому было всего 16 лет. Он не был никаким царем, он не был богачом, не было у него куча власти, он не был муни, который там объяснял что-то такое непонятное и спорил со всеми на основе Писания. Он просто рассказывал о Кришне и о преданном служении. Намарупа Гуна Лила. Он рассказывал, Кришна Катха была. И Санатана Госвами как раз об этом говорит, что человек только приступить-то к воспеванию святого имени может к такому. В таком, ибо в таком ему настроении можно начать. И начало называется дикша. И когда человек получает харинама дикшу, подразумевается, что он прошел это обучение, что он четко знает, что нужно для того, чтобы только начать повторять святое имя. И гуру дает ему четкий. Вот теперь начни. До этого ты не знал, как воспевать святое имя. Теперь кто-то тебя обучил. Какой-то вартмана гуру тебя обучил. Он обучил, что в святое имя нужно воспевать, считая себя ниже соломы. Он подвел тебя к тому, чтобы я дал тебе воспевать святое имя. Что ты уже знаешь, что гордость, она, ты не сможешь избавиться от 10 оскорблений, если ты такой гордый. Ты должен знать, что ты гордый. Суть не в том, что ты знаешь, что ты смиренный. Суть в том, что ты узнал о том, что ты очень гордый. Вот что делает вартмана гуру, почему мы склоняемся в гуру-татве перед вартманом гуру. То есть тот, кто нас распаковал и показал нам же себя такими, какие мы есть. Вот что мы благодарны ему, он факелом знания, мы омагьян тимирам дася. Это поклонение вартмане, по милости гуру, он стал нашим гуру, и он показал нам, кто мы такие, чем мы гордимся, глупцы. И мы увидели, что мы гордые. И когда он стал видеть, что мы гордые, мы становимся смущены. Мы смущены своей гордостью. Мы прекращаем теперь болтать всякую ерунду. Может быть, мы еще не стали смиренными, но мы уже очень сильно смущены своей гордостью. Это уже реализация. Вот кто продвинулся. Он уже смущен своей гордостью. Прекращает болтать языком, чем он всем там гордится. По 2 часа рассказывать, какие он доски ломает, или как он красиво рисует, или как что там... Сколько народу так с этим привлеклось. Он прекратил, он понял, что это не очень красиво оказалось. Елки. И он это осознает прямо. Он видит это, что это не красиво, это плохо. Он видит, как он нетерпелив. Он видит, как он нетерпелив, как он забегает вперед, батьки, везде. Везде и во всем. Как нетерпеливо он делает суждения о людях, выводы разные. Как он нетерпеливо стремится к инициациям, к первой, ко второй. Как он нетерпеливо бежит в Индию. Как он нетерпеливо делает заключения о поступках старших, равных. Он видит свое нетерпение. И он думает, о боже мой, я не квалифицирован. Я такой нетерпеливый. Почему? Потому что кто-то проявил для него это. Заботясь именно о нем, о его духовном прогрессе. А не заботьтесь о том, чтобы он еще больше обусловился. Раздувал свою гордость, напыщенный пузырь. Помните, есть такая сказка, лапоть, соломинка и пузырь. Пузырь, поскольку он был самый надутый, он думал, что соломинка бесполезная. Она такая, лапоть, это вообще понятно, ботинок. Но как-то так произошло, что пузыря укололи. И вообще весь его авторитет от начала и до конца исчез. А лапоть остался лаптем, и солома осталась соломой. И, кстати, еще лапти делают тоже из чего? Очень удивительная сказка. Солома, валяющаяся на дороге. Пузырей-то очень много, а лапти-то очень мало. И когда кому-то говорят, что человек ботинок и ставит его во главу всех, кто-то думает, а, он ботинок, да, авторитет сказал, что он ботинок и поставил его. Авторитет повторяет человеку, что он лапоть, потому что он всеми руководит. Ему приходится управлять, говорить о недостатках, и он не должен забывать, что он кто? Лапоть. Но те, кто слышит из уст старшего, что кому-то говорят, что он лапоть, они думают, о, точно, он говорит, что он лапоть, но мы его теперь вообще слушаться не будем, он лапоть. Ну, а про нас-то, конечно, говорят, ты Ботфорд, ты такой важный. Но ботинку говорят, что не забудь о том, что ты ботинок, подчеркивая, что тебе нечем гордиться, чем гордятся они. Потому что преданность и гордость, они никогда не могут уживаться вместе. Они никогда не будут существовать вместе, преданность и гордость. Преданность только там, где смирение, терпение и почтение. Вот оно, что и называется, смирение, благоговение и почтение. Терпеливое – это значит благоговеть. Итак, человек постепенно начинает осознавать, что же такое он поет каждое утро, кто там сидит на асане, он начинает понимать, что это не просто статуэтка, это мурти, он начинает обращаться к ачарии, потому что все по милости ачарии, все по милости ачарии, по милости божества, он не просто смотрит, о, каких они одежды, как что, он обращается к ним. На киртане он не смотрит по сторонам, он воспевает и помнит о содержании мантры, что я сейчас 20 минут пел, просил, чтобы меня заняли преданным служением. То есть, чтобы я, как преданный, с преданностью служил. Чтобы меня заняли тем, что развивает преданность, а не что развивает мою гордость, мое нетерпение, мое величие, что увеличивает. Я 20 минут просил, и после этого, если что-то произойдет, меня кто-то попросит чем-то заняться, это наверняка божество исполнило мою молитву, а не то, что я стоял, ворон ловил там на киртане. Пел как красивее, как громче. И так важно было плясать, как я там отплясывал. Красиво или некрасиво. Какие кренделя я выдал на мринданге. Это все лишь начало пути, когда человек не постигает суть. По крайней мере, он может начать форму какую-то узнавать о том, что форма. И форма помогает ему постигать суть. Но если он не понял этого, если он остался без руководства, то есть никого не принимает авторитетом, он будет гоняться за формой. Так и продолжать гоняться за формой. 1 год, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 жизней. Кальп. Махакальп. Потому что форма еще ни о чем не говорит. Важно что? Содержание. Важно содержание. Поэтому Прабхупада говорит, может быть, моя форма перевода изобилует ошибками, погрешностями, неточностями и несоответствиями. Но дух Бхагаватам я передал неизменно. Вот что такое духовный учитель. Но мы следим, какой год он назвал, правильно ли он шлоку произнес, и то и все. Мы критикуем проповедников, которые не ту шлоку там сказали, потому что мы не можем увидеть, правильно ли они передали хоть что-то по духу. И тогда мы все привязанные к форме ищем все это, что наслаждает нас. И так легко завоевать авторитет у толпы. И он говорит, они лишь Прабхупада, говорит, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Глупой, то есть привязанные ко всему этому внешнему. И они борются за их социальные права, эти лидеры, борются за их здоровье и так далее, полностью забывая о них и самих, не давая развиться их сознанию. Привязывая еще больше их к неправильным представлениям, что же, кто же такой гуру. И они все превращаются в бизнесменов, эти ученики, от книг к бизнесу. Из бизнеса вообще в майя уходят и так далее. Уходят другие сампрадаи. Почему? Потому что там позаботились еще хлеще. Не о них. Итак, мы всегда изучаем книги Прабхупады лишь с одной целью. Как проникнуть в суть стиха. Как проникнуть в содержание того, что мы поем каждое утро. Что мы приходим, как приветствует Божество. Что такое приветствие Божества? Это просто стоять, тупо глядя на них. Нет, мы должны проникнуть, что это лишь в действие. Мы должны чувства свои погрузить еще туда. Помимо своего тела и атрибутов, мы должны погрузить туда чувства. Как же чувства могут погрузиться туда? И говорится, контроль чувств, это означает контроль чувств через преданное служение. Кто может контролировать чувства? Кто-то думает, что удерживать чувства, это и есть контроль. И мы все видим, что того, кто более лучше удерживает чувства, считают продвинутым, преданным. Но говорится, самый продвинутый – это тот, чьи чувства заняты в преданном служении. Какие же у нас чувства есть? Обоняние, осязание, слух. Все, у нас чувства. Но все эти чувства стекаются куда? В ум. Кто самый продвинутый? Кто все время думает? Все время все слушает и все делает только с одними мыслями. Как исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху? Кто пытается забыть о личном счастье? Кто прекращает гордиться? И Бхактивинода говорит именно об этом. Паджа куре мана Шринанда Нандана. Говинда Даса поет. Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу совершать оскорбления. Когда мы говорим об аппаратхах и о чем-то, мы начинаем говорить о гордости. И кто-то гордится семинарами об аппаратхах. Кто-то гордится тем, что он слышал. Но мы даже не замечаем, что тут же мы гордимся тем, что и читаем, что не надо этим гордиться. Очень удивительно. Так хитро устроена иллюзия. Что это же тут же становится предметом нашей гордости. То есть говорить, что не надо гордиться, тут же становится предметом нашей собственной гордости, что мы говорим об этом более умнее, чем другие. И Прабхупада говорит, только опытный преданный может избегать этих ловушек. Ловушек чего? Ума. Это в уме происходит. Вот почему он говорит: Баджа гуре мана шринанда нандана. Манману бхава мадбакто. Ум. Потому что все чувства стекутся в ум. И ум что? Будет желать, ум будет мыслить, и ум будет ощущать. Когда же я ощущу сладость святого имени? Где? А? В уме. И ум не способен этого делать, если он не находится под руководством разума. Поэтому Кришна говорит, будхи йогаму пашритья. Человек должен взять под контроль свой ум и чувства при помощи разума. Разум – это то, что различает полезное и отвергает то, что вредное. Для чего? И Рупа Госвами дает это указание. Принимать все, что благоприятно для духовного прогресса. Не для какого-то грубого прогресса тела или тонкого тела. Для духовного прогресса. Если что-то надо принять для духовного прогресса, неприятное телу, это должно быть принято. Что-то дорогое нашему телу надо отбросить для духовного прогресса. Мы должны это отбросить. Что-то надо принять неприятное. Даже, может быть, здоровьем рискнуть. Или чем-то еще. Это должно быть сделано. Потому что суть в том, что надо принимать то, что полезное для духовной жизни. И что для нее вредно. А что же делает человек, который неофит? Он думает так, что я-то, несомненно, духовный, поэтому я принимаю все, что благоприятно для духовного прогресса. А что же для духовного прогресса? И они начинают говорить, здоровье, так сказать, богатство, там вот то, сё. И они перефразируют наставления Бхактивинода Тхакура, заполняя их собственным смыслом. Собственным смыслом новичка. Пракриты. Пракрита-бхакты. Здоровье человека, оно также связано с чем? Грубое здоровье с чем связано? С тонким здоровьем. С тонким здоровьем. Ибо гнев, похоть, гордость и все остальное как раз уничтожает наше грубое тело. Смирение, терпение, прощение наше тело. Да, оно благотворствует нашему телу грубому. Опять же, качество. И человек вместо этого начинает лечить это грубое тело, так и не изменив свое критиканство, свою гордость и так далее. И тело будет долбить и долбить, долбить и долбить, долбить и долбить. Не будет конца и края. Поэтому шастра говорится, только глупец в этом мандире, тело этого, на алтаре там 10 тысяч болезней, только глупец пытается их излечить в своем теле каком, грубом. Только глупый человек думает, что если я наемся таблеток и все остальное, там спину поправлю. Все это уже есть следствие. И поэтому они говорят, мы поняли самбанда гьян, мы бхакти-шастры изучили. Но бхакти-шастры это самбанда гьян. Потом это абхидея начинается. Деятельность в соответствии с тем, что вы услышали. И это превращается в прайоджану. В результаты. В преданное служение. Итак, человек не может понять, что же на самом деле является причиной его порабощения. И Бхактивинода Тхакур говорит, так элементарно, все неофиты знают, даже те, которые были на культуре, что такое панча-клеша. Клеша слово означает причина всего, причина страданий. И первая клеша называется авидья-клеша. Вторая клеша называется асмита-клеша, ложное эго. Следующая клеша называется рага, желание мирского счастья. И достигать его путем мирским, мирской даже религиозности. Следующее это двеши-клеши, ложная ненависть к ложным источникам страданий, вот где вся эта критика, апаратхи и все остальное друг друга. И следующее что? Желания и привычки, принесенные из прошлого жизни в нашем уме, так серьезно принимать все свои желания, так серьезно относиться к своим привычкам. Такая элементарщина, которую все слышали 5-6 лет назад. Но кто попытался избавиться от этого? По-настоящему. Понимания еще не было. Поэтому прочитать книжку или услышать из чьих-то уст книжку, это еще не значит стать мастером, просто послушав это. И каждый раз мы возвращаемся, и говорят, о, видимо, у него уже нечего сказать. Он все время одно и то же повторяет. Нет вот что-то еще новенькое. Откуда это возникает желание разнообразия? А? Конечно, из форм. Формы требуют желания разнообразия, то есть из материального. Восприятие. Все быстро, материальное, все что? Голод, насыщение, пресыщение и что? Отвращение. Так и не поняв сути. Потому что тот, кто понял суть, он находит, что одно слово, одна какая-то история бездонна. Она имеет столько много глубоких пониманий. Про сапожника и про брамана. Самая знаменитая история, и все говорят, да мы уже знаем, вы знаете эту историю? Все кричат, знаем, знаем, давайте что-нибудь новое. Из христианской, что ли, литературы хотя бы, а то уже наше иссякло. Наше иссякло. Прабхупада говорит, зачем вы приводите в пример всяких христианских святых и все? Это нужно для тех, кто еще не знает о наших святых. Но если вы такой продвинутый, зачем вам это все? Нет. Почему? Потому что люди не могут понять ценности нашей философии, нашей культуры, вайшнавской культуры. И тогда они черпают этот нектар в других культурах и думают, что это преданное служение. Они говорят о святых, которые пхукты и которые ситхи. И рассказывают вайшнавам, изображая, что это преданность. Даже не различая, что это за святые. Даже не различая. Потом они находят и начинают рассказывать о муктах, святых муктах, которые кто? Шанкаравады следовали, следовали там разными вещами, буддизмом. И опять вдохновляют. Ну что? Вот почему Прабхупада говорил. Это можно делать тем, кто еще даже не постигает там закон кар. Но сам человек не должен испытывать к этому тяги, потому что они прошли не путем бхакти-йоги. И поэтому Прабхупада говорит, как только появляется бхакта, это нужно все отвергнуть и предаться бхакти. Когда нету бхакты, тогда им персонализм годится. По крайней мере, они умеют отказываться от плодов своей деятельности. По крайней мере, они умеют отказываться, поэтому они достигают освобождения. Потому что тот, кто не умеет отказываться от плодов деятельности, не способен освободиться, потому что, что мы здесь только потому, что мы всегда наслаждаемся плодами. Мы всегда наслаждаемся результатами своей санкиртаны. Мы всегда где? Не в теле грубом, в тонком теле. Мы становимся великими, пытаемся это величие, мы гордимся, пытаемся представить это гуру и ждем, когда гуру нас похвалит, чтобы этой похвалой что сделать? Наслаждаться. Где? В материальном уме. В материальном уме. И тогда это становится развитием тонкого тела, и тонкое тело опять производит какое? Грубое. И мы опять остаемся здесь. Поэтому говорится смиренно предлагать плоды. Это означает, что смирение, противоположно смирению, что? Гордость. Мы гордимся плодами. Гордимся плодами своей проповеди, гордимся своим интеллектом. Всем угодно мы гордимся всегда, что мы больше кого-то там распространяли. И нет смирения. И он говорит, надо предложить плоды с любовью и преданностью, а не с гордостью. И даже если человек смиренно пару книг предложит, или даже одну, но сделает это правильно, они будут приняты духовным учителем. А можно предложить полцарства и сделать это с гордостью. И что? Это не будет принято. Что же принимает гуру? Форму или содержание? И поэтому говорится, важно не подношение, а что? Отношение. Отношение. Если это помогло вам, это отношение, то вся слава вашей санкиртане. Потому что вы продвинулись. Вы отошли от этой гордости. И когда нет гордости, значит вы не будете никого критиковать. С вами так можно. Вы столько много делаете, и с вами можно, как с обычным человеком, разговаривать. Вы столько много делаете, и вас можно критиковать, и вас можно даже опозорить, и вы смиренно на это реагируете. Вы не пытаетесь отомстить, раскритиковать того. У вас может что-то отобрать, и вы не будете, потому что вы прекратили гордиться. Потому что гордиться можно только тем, чем мы наслаждаемся. А наслаждаемся мы как? Можно тапасией наслаждаться? Можно. Можно голодом, холодом, чем угодно наслаждаться. Потому что мы в этом преуспели больше, чем другие, и становимся гордыми. И когда нас кто-то задевает, как узнать, что мы стали гордыми? Нас кто-то задевает, и мы начинаем обороняться. Итак, духовный учитель видит эти вещи, и поэтому он долгое время терпеливо. Потому что он-то терпеливый, это мы не терпеливые, он терпеливый. Это мы считаем себя великими и думаем, что гуру не прав по отношению к нам. С нами так нельзя, а он смиренен. А с ним можно. Мы на него обижаемся, мы думаем, он так, такой-сякой. А он о нас так не должен думать, по крайней мере. Как бы мы ни сделали, что ему плохо, он должен это принимать, потому что он смиренный слуга должен быть. Он червь в навозной куче. Говорится, гуру думает о себе. Я червь в навозной куче. А это великая личность, которую послал мне Кришна и заставляет меня стать его гуру. Как я могу? Такие великие души пришли ко мне по милости моего духовного учителя. А я такой червь, я хуже их. И я должен их учить тому, чему меня обучил гуру. И он начинает учить их. Смиренно так же. А гуру это кто? Это отягченный, а лакху это легкий. И он говорит, я лакху, а мои ученики гуру. Благодаря тому, что у меня есть ученики, я становлюсь также отягощенным. И он говорит, по милости своих учеников, по милости гуру, я получил этих учеников, которые меня отяготили. Я был легким, безответственным. Теперь столько много учеников. Теперь я должен отвечать за их тело, за то, за все. Я должен занять их, но они так велики. Они не могут понять меня. Что я хочу, им благо. И они, отождествляя себя с телом, думают, что я должен их обнимать, целовать. Они ищут этого вапу. Они ищут их телесных взаимоотношений со мной. Потому что они себя отождествляют с телом. И каждый раз, когда я им говорю о них, они сбиты с толку и говорят, да это вообще не к нам относится. У нас этого нету. У нас этого нету. Вы что, это атмаван манете джагат? Вы о нас так думаете, потому что сам такой. Итак, новичок всегда сбит с толку. И поэтому очень длительное время он занимается всякой ерундой. Говорит о своих чувствах, о том, о сём. О каких чувствах? В которых что? Вожделение. И он этого не замечает. И если вы ему говорите, что в его чувствах вожделение, он начинает сокрушаться. Если вам даже удалось ему это доказать, он сокрушается. Он говорит, ну тогда я вообще делать ничего не буду. Вот почему нельзя говорить правду сразу. Нельзя говорить правду о человеке сразу. Надо говорить, вот представьте, правда, что у нас у всех в чувствах вожделение. И вы бы услышали, вот везде вожделение. Вы подумали, а как от него избавиться? Невозможно. Потому что в мае всегда все, что возможное, невозможно. А в духовной жизни наоборот. Все невозможное становится возможным. Поэтому всегда говорят, Бог в помощь. Подчеркиваю, что что? Что это божественное. Божественные вещи. Если мы будем использовать духовную силу, то все невозможное станет возможным. Если мы будем использовать физическую силу, грубую физическую силу, то все возможное станет каким? Невозможным. Потому что все ограничено. Все ограничено. Асад. И чем же все ограничено? Временем. Фактор времени, он ограничивает все. За такое время невозможно стать очень сильным. За такое время невозможно ничего сделать, потому что это фактор времени нас ограничит во всем. Мы не сможем накачать то... Вот представьте, если бы вы жили 1000 лет, как, что можно было, какие мускулы накачать? 1000 лет качаться в залах. Это представляете, какая мышца была бы? Особенно жевательная. Можно было отрастить такие огромные органы, что просто бить ими и убивать наповал. Корабли ломать. Криво сломать все. Но время нас ограничивает. Очень сильно ограничивает. Там в детстве невозможно было, ничего не соображали. Стали взрослыми, очень много других появилось обязанностей, поэтому опять не смогли. А теперь старые, уже рады бы, но сил нету. Какое сильное ограничение временем, елки. Время. И поэтому Прабхупада говорил, что терять время – это большая глупость. Время. И время всегда называется словом. Тот, кто преданно служит, он должен понять, что такое садхана. Это время. И когда говорят режим, подразумевают, что время. Время. Человек должен постигнуть фактор времени. Так мало времени. Везде Парикшит Махарадж, 7 дней до смерти. Что это такое? О чем речь? О времени. Речь идет о времени. 7 дней до смерти. Это время. Здесь Вритрасура и Индра. Индра теряет свое время. И считает милостью то, что он имеет. Он считает милостью богатство, власть, почести, славу. А Вритрасура что считает милостью? Умереть в сознании Кришны. Он ищет этой смерти, поэтому Вритрасура сразу сказал своим воинам, демонам, почему вы бежите? Две славные смерти существуют в мире. Это смерть на поле боя, не показывая спину противнику, в луже крови умереть, так и не испытав страха, то есть победив страх. И второй вид смерти – это погибнуть в сознании Кришны. Хари Кришна. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Пожалуйста, вопрос. Я к чему вообще сегодня говорил? Что постарайтесь проникать в суть теперь того, что вы получили форму. А, мы слышали о Клеше. А, да мы слышали о Шубхаде. А, да мы слышали. Проникните теперь в суть. Каждый. Первый этап воспевания называется Клешатни. Если вы думаете, что первый этап называется Анартха Ниврити, вы глубоко заблуждаетесь. Баджана Крия сначала идет, потом Анартха Нивритти. Потому что мы не видим своих анарт. На первом этапе мы видим анартхи только других людей. Поэтому даже в Библии Христос говорит, в чужом глазу мы соринку замечаем, а в собственном бревна не видим. Вот почему говорится так. Что сначала мы видим анартхи других. Вот почему мы склонны к сепаратизму, оппозиции и так далее. Сережа. Качество это природа тонкого тела. Смотри, какие качества. Материальные качества это природа тонкого тела. Через преданное служение. Процесс очищения, внутреннее очищение воспеванием дается, а внешнее омовением. Потому что с такими качествами человека занимать в какой-то ответственной деятельности опасно. Вот почему всегда великие приходят и говорят, займите нас, чем мы будем тут мыть полы. Ну, извините меня, с такой гордостью и со всеми этими качествами займи человека в ответственной деятельности. О, друг, равный мне. У нас тут сидят все великие, многие. Они не могут понять, почему я им не даю ходу. Ну, не потому что они еще слишком гордые. Слишком нетерпеливые, они несмиренные. Как же они смогут сделать так, как вы им сказали? Они свое видение распространяют. Они распространяют свое видение, свое представление и будут отстаивать свое мнение там. Они не придут с вашим видением, с вашим мнением. Вот представляете, у Прабхупады было видение, мнение и так далее, да? Кто стали его ближайшими учениками? Кто свое мнение высказал по поводу мнения Прабхупады? Или свое видение по поводу видения Прабхупады? Нет. Кто его видение, его мнение, его желание сделал своими? И понес их, как уж умеет. Но он несет мнение, видение Шрилы Прабхупады. Это означает, что они слугами стали. Поэтому пока человек не стал слугой, как вы можете ему поручить помещение выбивать, ходить к мэрам и ко всему? Он будет там распространять свое собственное эгоистическое представление об ИСККОН, о фудфулайфе, о помещении, обо всем. Свое собственное. Потому что он никому не служит. По содержанию он делает внешне это все. Изображает из себя смиренного слугу телом. Но ни в коем случае ничем. Ни умом. Не служит он умом, потому что у него собственные желания, собственные ощущения, собственные представления обо всем. Поэтому всегда ищет того человека, который бы смог это все сделать. Ваш опыт пронести туда. Какой? Духовный. И когда у человека очень много разных качеств мирских, и он смиренный, тогда вы сможете... Ему именно это поручить, потому что у вас нет таких материальных качеств, а у него есть, но у него есть смирение, поэтому он использует все свои материальные качества для вашего духовного опыта, и тогда это еще сильнее, мощнее станет. Он может сделать то, чего вы сами даже не сделаете со своим духовным опытом, заняв этого человека, потому что он слуга, и он будет благодарен вам за ваш духовный опыт. А вы ему благодарны за что? Что он принял ваш духовный опыт, используя свой материальный опыт. И он все равно при этом остается кем? Слугой. Чего? Духовного авторитета, а не материального. Поэтому они все равно не гордятся. А так что они? Все свое видение, труд и труд. Проходят годы, еще один год, еще один год, еще один год, еще один год. 5 лет, 6 лет. Вы не думаете, что где-то, если там быстро инициации все надавали, что они более продвинуты? Нет. Это не так. Потому что это опять все внешне. Как раньше в пионеры принимали, в комсомольцы. Кто был пионером-то и комсомольцем? И все говорят, мы и были. Ну, хоть раз вы были пионером или комсомольцем? Ну-ка, в суть проникните устава пионерской организации или комсомольской организации. Хоть раз вы были в жизни пионером и комсомольцем? Вы видели хоть раз в жизни хоть одного коммуниста? И вы начинаете, да, вот видел, мой дед, он такой был честный, махорку всем раздавал. Это вы по отношению к себе видите только. Но по отношению к кодексу строителя коммунизма вы не увидите такого коммуниста. Даже Лениным не был. Поэтому точно так же здесь можно атрибуты быстро получить, и шнуры, и данды, и что угодно, и кантималы, но не получить очень важных вещей. Саму кашу. Кувшин можно получить, но кашу, ой. Поэтому у сапожника было тело сапожника, были все качества сапожника, но он был чистым бредным. А у брамана было тело брамана, были качества брамана, которые он развивал. Серега, слышишь? Тебе же отвечаю. Но материальными качествами невозможно постигнуть Бога. Поэтому Кришна говорит, я привлекаюсь только преданностью человека. Я не привлекаюсь аристократическим рождением, знанием, красотой, чем-то, славой. Я не привлекаюсь. Я привлекаюсь только преданностью. Поэтому в Рамаяне говорится, этот паучок, он тащил эту песчинку с преданностью. А полубоги делали это по-другому немножко. Они служили с гордостью, а паучок со смиренной преданностью. Поэтому паучка принял он более... Он и принял полубогов, потому что мост был принят. Как ты думаешь, Богу нужен мост? Он просто их занял. Он занял их, чтобы они как-то послужили ему. Потому что мост ему не нужен был. Ему не нужен был Хануман. Представляешь, Рамачандре никак без Ханумана не обойтись. А без Лакшмана, ну вообще труба. А без этих амартышек, ой, вообще, которые там этот мост строили. Он же плавать не умел, Рамачандра, он бы не доплыл, утонул бы. Он просто их занял. Занял, чтобы они могли проявить свою преданность. У нас могут быть правильные мотивы и неправильная деятельность. Может быть правильная деятельность, неправильные мотивы. Могут быть правильные мотивы, но неправильные цели. Вот я рассказывал. Вот кто лучше, представим, дом горит, и там кричит ребенок, помогите, помогите. И кто-то хочет прославиться, орден получить. И он раз, бежит, и только ради этого спасает ребенка. А другие стоят и говорят, нет, ради ордена и ради славы мы не побежим. Пусть горит кедрени фени. Кто лучше? Ну, видишь. А у него мотив-то неправильный. А у тех правильный. Ну, они не побежали. Потому что ради ордена, ради славы они думают, делать не буду. А поскольку нету хорошего мотива, вот у нас, я же говорил, был такой умник, сейчас что-то не пришел. Он говорил, я ему говорю, ты почему санкиртной не занимаешься? Он говорит, если я начну заниматься санкиртной, я очень много распространю книг, да, и привяжусь к славе. С таким мотивом не буду распространять. И вот 10 лет не распространяет. Чтобы не привязаться к той славе, которая могла бы возникнуть из этого. Да лучше пусть он ради славы и ордена распространяет. Столько людей спасутся. И Кришна ему это зачтет. Даст ему что? Да, он увидит, он даст ему видение, чтобы он увидел свой мотив. Ему станет немножко, немножко как-то так. Хорошо. Можно уточнить? Да. Ты начинаешь чувствовать, или ты как бы все равно только на вере, что ты делаешь? Только на вере. А, ты говоришь о вере, которая называется сентиментализмом, поэтому для тебя это непонятно. И ты говоришь, только на вере? Потому что ты имеешь в виду слепую веру. Потому что когда человек сам не знает, что такое вера, а я вот тебе говорю, это такая сила, что никакая сила, вот какая сила, это сила. Вера – это же знание. А знание в результате понимания, а понимание в результате действий возникло. Каких? Неэгоистических, да. То есть человек, даже имея это эгоизм, все имея желание, отодвинул, вот тапасия. И Прабхупада говорит, истинная аскеза – это отодвинуть свой ложняк и принять вот это. А он везде лезет, не-не-не, прими меня, прими меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Он же везде лезет. И где он? Через ум он лезет. Он не лезет там через что-то. Через уши там. В уме мы так. О, я такой, а меня? О, а. Я там чемпион. Чемпион материальной энергии. Опять же, Сок есть такой, чемпион. Ему надо сок все время дарить. Чемпион. Злому человеку надо дарить сок добрый. Какому-нибудь очень важному, напыщенному, грейпфрут. Давай. Не, по форме-то можно, смирение-то это там, внутри же. Нет, ну внутри, как, что я вообще никто, ничего не могу же. Там, как... Я никто, ничего не могу, нет. Смиренный, значит, я не руководствуюсь своими идеями, я принимаю идеи. У меня куча сил, но я такой несмиренный, что все силы направляю на свои собственные планы. А теперь я эту всю силу направляю, вот, служу этой силой. Планам, видению и мнению другого. Сила остается. А не то, что, ой, я такой смиренный, мне не силы, ой, только ему даешь, ну тогда иди есть, и сразу сильный такой. Как Антошка. Это мы не тролливали, это мы не телетили. Можно попробовать реализоваться? Сила-то есть? Посмотри, сколько силы, сколько аскетизма у людей. Они когда преследуют свои собственные эгоистические планы, столько силы, столько у них, да, столько всего. Но как только вы что-то им говорите, сразу они, а, сил нету. Они не могут, разум-то это он различает, где сила, а где вот этот эгоизм. А когда разума-то нету, только отбирают, и сразу и силы исчезают. Почему говорится, что энтузиазм-то, откуда у новичков столько энтузиазма? И уцаха это энтузиазм. Уцахамая, то есть, материальные вот эти мотивы, вот это эгоистические, столько энтузиазма им дают. Но стоит только их. И они. Все. Смирение отбросить свое желание. Конечно. Смирение – это подчинить себя кому-то. Это смирение. Но как во время успевания кому-то подчинять? Как что? Наставлением. А как положено? Ну, что думать сосредоточенно, внимательно слушать имя. То есть, это... Перед тем, как начать слушать, нужно на самом деле считать себя ниже соломы, валяющейся на руке. В таком настроении можно начать или приступить к воспеванию святого имени. Не понимаешь? Что значит? Вот я опять же возвращаюсь, считать. Это настройка какая-то? Да, настройка. Да, это настройка. Это настройка. Что ты реально видишь, что ты невеликий. Реально видишь это. Не то, что ты себе вдалбливаешь. Я великий, но здесь все требуют, что ну хорошо, буду невеликим. Ой, я невеликий. О. Ой, я такой невеликий. Дятла! Ой, я не... Не мешай мне. Я невеликий. Ой, я такой невеликий. Птичка невеличка. Вот как узнать, что человек не считает себя великим? А? Он подчиняется кому-то, поэтому он не великий. Когда вы великий, вы никому не можете подчиняться. Потому что все что-то какую-то чушь несут. Вот в прошлом году он был нормальный, а в этом нет. Нам очень тяжело кому-то подчиняться. А когда мы еще более велики, тогда мы хотим подчинить. Но две вещи есть. Подчинить для себя и подчинить для служения Кришне, гуру, каким-то авторитетом. Это разные вещи. Если наше служение подчинять, это служение.